Давид Маркиш, «Туфплиер». Роман. Серия «Большая литература». Проза Д. Маркиша. Москва. Издательство Э. 2016 год. Категория 16+. Аннотация. В стародавние времена, когда туберкулез уже научились лечить, но антибиотика еще хватало не всем, у журналиста Влада Гордина, несколько лет назад удачно откосившего от армии, находят в легком туберкулому. Санаторий «Самшитовая роща», а не вольные журналистские просторы — вот отныне место его пребывания. Тубики со всей страны находятся тут под строгим контролем. Чтобы скрасить унылые будни, интеллигенты создают орден туфплиеров и начинают тайно заседать и веселиться. Среди них быстро заводится стукач и сдает орден с потрохами. Туфплиеры решают отправиться пешком к морю. Гордин среди них, хотя знает, что дни его сочтены.